Симкин вообще ставил его на одну доску со своей болезной кузиной-эпилептичкой, которая будто бы обидела Маделин. Как фортепиано и вышивка составляли воспитание викторианских леди, так еврейскую молодежь растили на моральных принципах, думал герцог. Сюда же я пришел увидеть нечто совсем другое. Такая сейчас у меня задача. Я сознательно перетолковал свой контракт. Я никогда не был распорядителем, был лишь временно доверен самому себе. Очевидно, я сохраняю веру в Бога, хотя никогда не соглашусь с этим. Что еще объяснит мне мои поступки и саму жизнь? Попробуй просто констатировать положение вещей, коль скоро не ясно, как ко мне подступиться. Все мое поведение заставляет предположить, что я с самого начала всю мою жизнь бился в какую-то стену, убежденный, что биться надо, но из этого что-нибудь да выйдет. Ну что, может, я пробью ее насквозь? Такая, наверное, была идея. Так что же это, вера? Или детскость, ждущая признаний в любви за верность порученному делу? Если хотите психологических объяснений, да. Это детское и клинически безысходное. Но герцог не считал единственно правильным, как тому учит закон экономии доводов, самое строгое либо самое пресное объяснение. Нетерпение, любовь, усилие, головокружительная страсть, от которой делаешься больным. С этим как быть? Сколько еще мне выносить это битье изнутри, в мою грудную преграду? Она ведь и рухнет. Так и жизнь моя ломится через свои заборы, и сдержанные порывы аукаются жгучим ядом. Зло, зло, зло. Пылкая, неповторимая, исступленная любовь, обернувшаяся злом. Ему было больно, и правильно, и по делам. Хотя бы потому, что многих, даже очень многих, вынуждал лгать ему, начиная, естественно, с мамы. Матери лгут детям по обязанности. Его же мать, возможно, казнилась еще его грустным видом, узнавая в нем себя. Фамильный взгляд, глаза, не глаза, даже лампады. И хотя он умиленно вспоминал печальное мамино лицо, в глубине души он не хотел, чтобы такая печаль олицетворялась и впредь. Да, конечно, там отразился глубинный опыт их народа, его отношение к счастью и смерти. Этот грустный человеческий казус, эта мрачноватая оболочка, эти отверделые черты смирения пред судьбой человечьей, это прелестное лицо — оно выявляло отзывчивость тончайшей маминой души на величие жизни, изобильной горем, смертью. Да-да, конечно, она была красивая, но он надеялся на перемены. Когда мы найдем общий язык со смертью, мы обретем иное выражение, человеческое. Мы переменимся внешне. Когда же мы найдем общий язык? Нельзя сказать, чтобы, щадя его чувства, она всегда лгала ему. Он вспомнил, как однажды на его вопрос, каким образом библейский Адам был создан из праха земного, она повела его к окну. Уже вечерело. Мне было лет 6-7. Какое-то доказательство она припасла. На ней было серо-бурое, дроздового окраса платья, густые черные волосы, тронуты сединой. Что-то она собиралась показать мне у окна. За ним было уже темно, только от снега шел в комнату свет. На окнах крашеные наличники, желтые, янтарные, красные, лучистые трещины на стылом стекле. Вдоль тротуаров стояли толстые бурые столбы, в то время еще счастливой крестовиной наверху с зелеными стеклянными изоляторами, густо облепленные бурыми воробьями —